Глава 172. Восходящий. Черви угрожают самому существованию единства. Уничтожайте червей везде, где найдете, и вы будете щедро вознаграждены. 602 из 1000. Награда. Руна. Качество серебро. Перечитал текст задания еще раз и вздохнул. Боевой наркотик изгнал усталость, улучшил настроение и прибавил земных сил откуда-то из резерва организма. Жить сразу стало легче, однако желание лезть в логово глубже не прибавилось. Но и получить серебряную награду мне также хотелось. Оттягивая неизбежное, сгрыз еще одну плитку сухого суточного рациона. Хорошо, что в защищенную часть пещеры пока никто не лезет с намерением со мной поквитаться. Но если продолжать сидеть и бездействовать, можно и дождаться. Я почти пришел в себя. Вместе с оживлением ушла и усталость из мышц. Посмотрев еще раз на Маблана, я вздохнул и поднялся. Матерый чешуйчатый зверь с готовностью подскочил на лапы. «Надо бы как-нибудь тебя назвать», — задумался я вслух. «Как тебе кличка Колчак?» В ответ зверь рыкнул. Мне послышались вопросительные нотки. «Всех самых злых собак у нас так называют», — почувствовал я необходимость дать пояснение. Маблан удовлетворенно рыкнул, семеня рядом. «Тогда договорились», — кивнул я ему серьезно. «Будешь Колчаком». Похлопав его по жесткому боку, я двинулся дальше вглубь пещеры. Однако возле камеры с пищевыми запасами логова остановился. Меня словно за рукав кто-то дернул, из-за чего решил завернуть туда. «Посторожи вход, Колчак», — бросил я и пошел в камеру. Что-то направило меня к коконам с гуманоидными очертаниями. Место было откровенно жутковатым, но я почему-то был твердо уверен, что мне приходилось бывать и во сто крат худших местах. Возможно, это давало себе знать, напрочь забытый опыт службы в космической пехоте. Отчего-то я был уверен, что обычный человек без специальной психологической подготовки не сохранил бы присутствие духа в подобной ситуации, а мне все нипочем. Так можно ли меня после всего этого назвать нормальным человеком? Если же вспомнить, что кожа, кости и головной мозг уже необратимо преобразованы, можно ли меня вообще считать человеком? Подойдя к первому кокону, я достал из скриптора десантный керамопластовый нож. Бритвенной остроты лезвия прочертило пластичный материал. Из разреза вывалился синекожий мутант, уже иссохший, словно мумия. Следующий взрезанный кокон содержал мертвого политропа, похожего на древнего человека, которого я узнал по обильному оволосению, чертам лица и раскраске. В третьем коконе снова оказалась мумия мутанта, а в четвертом обнаружился живой мутант. Я еле-еле успел осознать этот факт, чтобы не дать ей упасть головой вниз. Уложив ее головой себе на колени, влил через плотно сжатые губы воду из фляги. Она пила, но в себя никак не приходила. Тогда я воспользовался руной малого исцеления и вколол ей регенерирующее средство из своего медицинского набора. Решив, что это ей сейчас не помешает, влил еще воды. Внезапно синекожая открыла глаза, и зрачки, обрамленные лазурной радужкой, расширились, узрев своего спасителя. Мутанка резко перекатилась и схватила десантный нож, который я беспечно воткнул рядом, когда занялся ей. Выставив оружие перед собой, она зашипела, словно дикое животное. От входа низко зарычал Колчак, но я его держал под контролем. Не хватало, чтобы Маблан отгрыз голову только что с таким трудом спасенной женщине, хотя нет, девушке или даже подростку. Труда жалко не было, помогал я по велению совести. Но звездная кровь и препарат на дороге не валяются. Я разглядел скупо прикрытой одеждой тело голубокожей, со всеми вполне себе гармоничными женскими признаками. Да, серо-голубая плотная кожа, сухие жилистые мускулы, играющие под ней, и полное отсутствие волос носили свои коррективы во внешность, но сложение девушки было весьма и весьма гармоничным. Сказал бы, что фигура была спортивной, как у легкоатлетов, если только бывают легкоатлеты с наросшими роговыми чешуйками. «Какой ты уродливый!» — наконец сказала она. Слова спасенной незнакомки звучали словно рычание разъяренной рыси. Слова языка мне были неизвестны, но я ее понял. У нее были пси-способности, по крайней мере, их зачаток. «Кто б говорил?» — сформировал я насмешливый ответ и отправил его при помощи своего нового навыка. «То-то ты пялишься на меня, как голодный Маблан!» — рыкнула она. «Это ты меня вытащил из кокона?» «Да?» — кивнул я. «Может, отпустишь мой нож?» «Ты кто такой?» Даже не подумала она расслабиться. Тем не менее, поза мутанки стала менее напряженной. «Я Кир, офицер 14-го легиона, восходящий». «Аркадонец», – фыркнула и презрительно скривилась она. «Вообще-то нет. Я из народа, который у вас принято называть небесным». Я нарочито медленно поднялся, чтобы не спровоцировать нападение этой ушибленной. Внимательно наблюдая за синекожей девушкой, старался не делать резких движений. Она стояла напротив меня, сжимая десантный нож в руке. Ее глаза подозрительно сощурились. В рассветке моего ночного зрения ее серо-голубая кожа казалась почти сияющей. Роговые чешуйки на плечах и руках придавали ей вид воительницы из древних легенд. «Небесный», – переспросила она с недоверием, ее глаза сузились. «Значит, ты из тех, кто спустился с небес на железных лодках? Почему на тебе тогда форма аркадонских псов?» «Я не знаю, что тебе рассказывали, но я здесь, чтобы помочь», – ответил я спокойно. «Я спас тебя из кокона червей. Если бы не я, ты бы стала их пищей. А форма – легионер я». Она нахмурилась, явно борясь с внутренними противоречиями. Наконец слегка опустила нож, но все еще держала его наготове. «Меня зовут Кир», – повторил я. «А тебя как зовут?» Чем больше мы общались, тем лучше работал навык. Он словно подстроился к чистоте синекожей дикарки. «Зовут?» – она задумалась на секунду и ответила уже без помощи речевого аппарата. «Мое имя Аза. Ты восходящий. Мы говорим без слов из-за этого?» «Хотел бы я сказать, что рад с тобой познакомиться, Аза». Я попытался улыбнуться, но, судя по ее реакции, вышло это не слишком дружелюбно. «Но я здесь, чтобы убить и мага-матерь. Ты мне будешь только мешать. Сможешь выбраться наверх без посторонней помощи?» «Зачем ты здесь, небесный?» Ее голос прозвучал мягче, но настороженность все еще сквозила в каждом слове. Я понял, что она мне не поверила. «Я пришел уничтожить червей», – честно ответил я. «Они угрожают всем, кто живет в этой местности. И, похоже, они уже успели захватить многих, включая тебя». Аза опустила взгляд, явно вспоминая недавние события. «Я не здесь живу. Моя семья... Мы путешествовали через кровавую пустошь, когда они напали. Я пыталась сражаться, но их было слишком много. Потом... темнота». «Теперь ты свободна», – сказал я. «Но здесь все еще опасно. Предлагаю тебе выбираться отсюда. Я знаю, где выход, но провожать тебя не пойду». Она посмотрела на меня долго и пристально, словно пытаясь заглянуть в самую душу. «Хорошо», – наконец произнесла она. «Но знай, я не доверяю тебе». «Это взаимно», – усмехнулся я. В этот момент от входа в камеру послышалось тихое рычание. Колчак почуял что-то. Я насторожился. «Похоже, у нас гости», – сказал я, взялся за свой карабин и проверил обойму. «Готово?» Аза кивнула, но от меня не укрылось, что ее глаза сверкнули боевым азартом. Она поудобнее перехватила мой десантный нож. Все произошло, как в прошлый раз. Сначала раздался шорох хитина под сводами пещерного комплекса, а затем и появилась отвратительная шевеляющаяся масса насекомых. Длинная очередь заставила споткнуться нескольких передних червей. Но задние ряды напирали и, не останавливаясь, пробежали по своим павшим и раненым. «Закрой глаза!» – крикнул я, одновременно с этим послав пси-приказ. Задействовал руну сияния, как в прошлый раз, запрыгнув на камень. Без паузы, даже не дождавшись окончания действия сияния, я послал одну за другой руны огненного шара, ледяной звезды, алого когтя. Приготовил хитиновый шип, но пока глаза не привыкли к темноте, спрыгнул за укрытие. А когда зрение снова восстановилось, то я вернул руну в скрижаль и взялся за десницу.